Глава 123. Чеверс – небольшой городок, правильно спланированный и хорошо отстроенный. Когда-то его возводили для горнодобывающих компаний, перекормленных инвестициями гигантов, которые в конце концов перессорились и принялись воевать. Группа остановилась в отеле «Зеленая ромашка», архитектура которого выглядела столь же легкомысленно, как и название. Неизвестно, кто в штабе спецопераций планировал маршрут, но это был человек с развитым чувством юмора. Ферлин лежал на кровати у окна и смотрел в чистое небо, когда дверь его номера вдруг сотряслась от удара, и влетел Шепард. «Ты что здесь делаешь, рядовой Кокс?» – заревел он гневно. «Не понял, сэр». Ферлин поднялся и сел на кровати, на всякий случай застегивая френч. «Зачем ты тут валяешься?» «Завтрак перевариваю, сэр», – пожал плечами Ферлин. «Отличный, кстати, завтрак. Я взял добавку, тосты с маслом». «Да разве я об этом?» – взвился Шепард и почти что рухнул на расшатанный стул в углу номера. «Я отказываюсь что-либо понимать, сэр», – признался Ферлин, вставая с кровати и подходя к начальнику. «Они привели баб. Они все привели баб. Даже малыш Марш притащил рослую рыжеволосую девицу. Теперь она стонет в его номере, а дверь закрыта изнутри». «А вы что, хотите туда проникнуть?» «Да ни хрена я не хочу, Ферлин», – возмутился Шепард. «Я потерял контроль над подразделением, понимаешь? Для них сейчас бабы важнее воинского долга». «Но ведь это ненадолго, сэр». «Думаешь?» «Я знаю. Полчаса максимум. Потом они расплатятся, и девки уберутся во свояси, оставляя вам всю полноту власти». Шепард вздохнул. «А почему ты не привел бабу, Ферлин? Ты ж вроде не педик, по крайней мере, раньше им не был». «Ну, сэр!» Ферлин вернулся на свою кровать и улыбнулся. «Завтрак был очень хорош, а по возрасту я прошу прощения, старше всех, кроме вас». «Правда, что ли?» «Правда». «И ты что, не можешь?» С надеждой в голосе поинтересовался полковник. «Могу, сэр, могу из любого положения, но вот хочу ли?» «А что, не хочешь?» «С возрастом становишься слишком требовательным, понимаете меня?» «Ага, овсяное печенье, мятные леденцы и супертонкие презервативы?» «Не совсем так, сэр, но близко к истине». «Близко, не близко, а я совсем не собирался погружаться во всю эту херню, понимаешь меня?» «Отчасти, сэр. Наверное, вы и сами были бы не против, но есть обстоятельства». Шепард ответил не сразу. «Есть, Ферлин, есть такие обстоятельства, но я тебе о них ничего не скажу». «А если я буду нем, как рыба?» «Тогда скажу. Одним словом, свой эректор я забыл на базе». «Ну и ладно. Это все, сэр? Я могу подремать?» «Да дреми сколько хочешь, но...» «Что, сэр?» «У меня с собой карта». Шепард достал из кармана рулон полиграфической пленки и расстелил на поцарапанном столе. «Ух ты! Новые данные!» — отметил Ферлин, сразу прогоняя сонливость и придвигаясь ближе. «Ну так, а я тебе о чем? Вот привязка к местности, вот точки, указывающие на места появления объектов». «Ага, а вот и знакомое обозначение корпоративных армий», — добавил Ферлин, водя пальцем по рассыпанным на карте значкам. Сколько раз он смотрел на подобные обозначения, высчитывая расстояние и прикидывая шансы. Но тогда перед ним были свои и враги. А теперь он был над схваткой, Теперь он выбирал то, что нужнее для дела. «Ну вот смотри, у арконов больше встреч с малозначительными силами и совсем немного боестолкновений со станциями. У тардионов встреч значительно меньше, но все они закончились боестолкновениями. Какую из сторон ты предпочитаешь выбрать для начала экспедиции?» «Тардионов, сэр». «Потому что твой земляк тардион?» – усмехнулся Шепард. «Не только. У них больше боевого опыта. Стало быть, они о поведении этого странного врага знают больше». «Но статистика выше у арконов», – напомнил Шепард. «Статистика, да, но поведенческую психологию станции, если можно так сказать, лучше знают бойцы тардиона». Шепард погрозил Ферлину пальцем и покачал головой. «Хорошо, я с тобой согласен и уже принял решение. Мы идем к тардионам». «Когда?» «Прямо сейчас. Ты ж не торопишься к девкам?» «А остальные?» «Поставлю Рауля старшим. Пусть контролирует группу. А мы с тобой смотаемся на передний край». «А это возможно?» «Ха!» – воскликнул Шепард, вскакивая, и Ферлин тоже поднялся. «Мы представляем Министерство обороны. Ты не забыл?» «Прошу прощения, сэр. Старые привычки. А как одеваться? В гражданское?» «Даже не думай. Одевайся так, как будто идем на задание. А твои минобороновские шевроны сыграют роль генеральских лампасов».